Глава 30. В то жаркое лето после заключения мира Тара перестала быть уединенным островком. Месяц за месяцем через плантации лился поток страшных бородатых, оборванных, похожих на пугало людей со стертыми в кровь ногами. Они взбирались на Красный холм и присаживались отдохнуть на затененном крыльце, моля о пище и о ночлеге. Солдаты армии конфедератов возвращались домой. Остатки армии Джонстона перебросили по железной дороге из Северной Каролины в Атланту, выгрузили их там, и они пустились в дальнейшее паломничество пешком. Когда волна солдат генерала Джонстона спала, за ней следом побрели измученные ветераны Виргинской армии, а за ними солдаты западных войск. Все стремились на юг, к своим домам, которых, быть может, и не существовало более, к своим семьям, давно, быть может, рассеявшимся по свету или погребенным в земле. Почти все шли пешком, а наиболее удачливые ехали верхом на костлявых лошадях или мулах, которых, согласно условиям капитуляции, им разрешили сохранить, но бедные животные были настолько истощены, что самому неопытному глазу было ясно, ни одно из них не дотянет до далекой Флориды или Южной Джорджии. Домой, домой. Одна мысль владела умами всех солдат. Некоторые были молчаливы, печальны, другие веселы, полны презрения к лишениям, но и тех, и других поддерживала мысль: «Войне конец, мы возвращаемся домой». И мало кто испытывал горечь поражения. Это выпало на долю женщин и стариков, а солдаты отважно сражались, их победили, и теперь им хотелось одного — вернуться к мирному труду землепашцев под флагом страны, за которую шла борьба. Домой, домой. Они не могли говорить ни о чем другом, ни о битвах, ни о ранах, ни о плене, ни о будущем. Пройдет время, и они начнут вспоминать сражения и рассказывать своим детям и внукам о схватках, атаках, налетах, о шутливых проделках, о голоде, ранениях, форсированных маршах. Но не сейчас. У одних не было ноги, у других — руки, у третьих — глаза. И почти у всех были шрамы, которые станут ныть в сырую погоду, если они доживут лет до 70. Но все это казалось им сейчас несущественным. Дальше жизнь пойдет по-другому. И одно было общим для всех, для старых и молодых, для разговорчивых и молчаливых, для богатых плантаторов и изможденных бедняков. Все равно страдали от дизентерии и вшей. Вшивость стала таким неизменным спутником солдат-конфедератов, что они уже машинально и бездумно почесывались даже в присутствии дам. Что до дизентерии, кровавой лихорадки, как деликатно называли эту болезнь дамы, то она, по-видимому, не пощадила никого, от рядового до генерала. 4 года существования на грани голодной смерти, 4 года на рационе самой грубой, зачастую несвежей, зачастую почти несъедобной пищи сделали свое дело, и каждый солдат, искавший пристанище в Таре, либо страдал этой болезнью, либо только что от нее оправился. «Похоже, во всей армии не сыщется ни одного здорового брюха с крепкими кишками», — мрачно изрекла мамушка, обливаясь потом у очага, готовя горький отвар из корней ежевики, который Эллен считала чудодейственным лекарством от всех желудочных заболеваний. «Сдается мне, не янки побили наших жентмунов, а просто у наших жентмунов кишки не выдержали. Какой жентмун может сражаться, если у него в кишках вода?» И одного за другим она поила их всех отваром, не предваряя лечение пустыми вопросами о состоянии желудка, и все один за другим, покорно, хотя порой и кривясь, пили ее снадобье, вспоминая, быть может, другие суровые черные лица в далеком отсюда краю и другие непреклонные черные руки с ложкой целебного снадобья. В такой же мере непреклонна была мамушка и в вопросах общества, и неусыпно следила за тем, чтобы ни один обовшививший солдат не переступил порога Тары. Мамушка припровожала их всех за густые заросли кустарника, где предлагала им разоблачиться, снабжала куском щелочного мыла, лоханкой горячей воды, а также простынями и одеялами прикрыть наготу, пока она будет кипятить их одежду в огромном стиральном котле. Женская половина дома горячо протестовала против такого обращения, унижающего честь солдата, но все протесты были бесплодны. Мамушка отвечала на это, что еще большему унижению подвергнутся они сами, если обнаружат на себе вошь. Когда солдаты стали появляться на плантации почти ежедневно, запротестовала сама мамушка. Она не желала пускать солдат в спальне. Ее преследовал страх, что какая-нибудь шустрая вошь ускользнет от ее зоркого глаза. Во избежание пререканий Скарлетт превратила в спальню гостиную, устланную мягким ковром. Мамушка снова подняла крик, протестуя против кощунственного обращения с ковром покойной мисс Эйлин. Но на сей раз Скарлетт была тверда. Где-то же солдатам надо спать. И через несколько месяцев после заключения мира на мягком ворсе ковра стали появляться потертости, а вскоре грубая основа и уток проглянули в тех местах, где прогулялись неосторожный солдатский каблук или шпора. И у каждого солдата все жадно выспрашивали про Эшли. А Сьюлин с достоинством осведомлялась о мистере Кеннеди. Но никто из солдат ничего о них не слышал, да и не имел особой охоты распространяться о пропавших без вести. Им повезло, они уцелели, и им не хотелось думать о тех, кто покоится в безымянных могилах и никогда не вернется домой. Вся семья старалась укрепить мужество Мелани после каждого пережитого ею разочарования. Нет, конечно, Эшли не умер в тюрьме. Тюремный капеллан обязательно написал бы им, если бы это случилось. Эшли, без сомнения, сейчас возвращается домой, но путь-то ведь далекий. Да боже ты мой, даже на поезде это несколько суток езды, а если он идет пешком, как эти солдатики? Почему он не пишет? Но, дорогая, вы же знаете, как работает почта, через пень-колоду, как говорится, хотя железнодорожное сообщение и восстановилось. А что если он умер на пути домой? Но послушайте, Мелли... Какая-нибудь женщина, пусть даже Янки, непременно известила бы нас об этом. Какая-нибудь Янки? Ах, Мелли, порядочные женщины есть и там. Да-да, есть. Господь Бог не мог населить целую страну такими людьми, среди которых не было бы ни единой порядочной женщины. Скарлетт, ты помнишь, как мы встретили однажды в Саратоге очень славную женщину Янки? Расскажи про нее, Мелани. Славную? Как бы не так, сказала Скарлетт. Эта Янки спросила меня, сколько гончих собак мы держим, чтобы травить ими наших негров. Я согласна с Мелли. Я еще не встречала ни одного славного Янки, ни женщины, ни мужчины. Но ты не плачь, Мелли. Эшли вернется. Путь-то далекий. А ведь, может, у него нет сапог. И тут, вообразив себе босоногого Эшли, Скарлетт чуть не расплакалась сама. Другие солдаты могли приковылять домой, обернув ноги тряпьем, обрывками ковра или мешковиной, но только не Эшли. Он должен был возвратиться домой, горцуя на коне в красивом мундире и сверкающих сапогах с пером на шляпе. Думать, что Эшли может быть низведен до такого унизительного состояния, как эти солдаты, было невыносимо для Скарлетт. Как-то в июле, в послеполуденный час, все обитатели Тары в полном составе собрались на заднем крыльце дома, с интересом наблюдая, как Порк разрезает первую поспевшую в огороде дыню. И тут до слуха их долетел стук копыт по гравию подъездной аллеи. Присси лениво поплелась к переднему крыльцу, в то время как остальные принялись горячо обсуждать, спрятать ли дыню или подать ее на ужин, если окажется, что подъехал какой-нибудь солдат. Мелли и Карен говорили шепотом, что надо угостить солдата. А Скарлетт, нашедшая поддержку в лице Сьюлин и мамушки, шипела на ухо Порку, чтобы он поживее спрятал дыню. — Не глупите, девочки, нам самим-то едва достанется по кусочку. А если там 2-3 голодных солдата, то не видать нам этой дыни, как своих ушей, — говорила Скарлетт. Порк стоял с маленькой дыней в руках, не зная, к какому же они в конце концов придут решению. И тут все услышали возгласы Присси. — Батюшки Светы, мисс Скарлетт, мисс Мелли, идите сюда скорей! «Кто там?» — воскликнула Скарлетт и, вскочив со ступенек, бросилась через холл. Мелани бежала за ней, по пятам остальные спешили следом. «Эшли!» — пронеслось у Скарлетт в голове. «Или, быть может, это дядюшка Питер! Дядюшка Питер от мисс Питти!» Все выбежали на крыльцо, и глазам их предстала высокая фигура старого седовласого тирана тетушки Питти, слезавшего с тонкохвостой клячи, покрытой вместо седла куском одеяла. На широком черном лице привычное выражение спокойного достоинства не без борьбы уступало место восторгу от встречи со старыми друзьями, вследствие чего лоб дядюшки Питера прорезали строгие морщины,